Эпилог. С равномерно серого неба падал мелкий дождь, который, казалось, в любой момент мог превратиться в снег. Засунув руки в карманы своего пальто и подняв воротник, меценат спешил к колоннам, окаймлявшим заброшенный погрузочный док вдоль восточного крыла электростанции, прямо под одним из двух крылатых львов, мрачно контролировавших железнодорожные перевозки. Неподалеку от скамейки, где он нашел безжизненное тело Шизика. Ледяной порыв ветра сорвал с его губ облачко пара, когда он назвал свое имя. Убедившись, что оно есть в списке, двое парней, стоявших перед металлической дверью, пропустили его. Он не ступал в чрево вокзала с момента драматических событий семимесячной давности. Его встретил грохот поезда над головой, настолько громкий, что Рикардо почувствовал, как вибрирует воздух вокруг него. Хотя все было освещено и убрано по случаю праздника, подземный грузовой двор не утратил своей мрачной и зловещей атмосферы. Молодая хостес направила его к назначенному месту среди десятков стульев, уже почти полностью занятых, расставленных посреди массивных бетонных колонн перед сценой, на которой восседали представители власти. Позади этого импровизированного зрительного зала гостей ждал длинный накрытый стол с угощением, которое должно было последовать за церемонией. В человеке, выступавшем с небольшой трибуны в центре сцены, меценат узнал мэра. Тот подчеркивал важность своей речи в день, посвященный памяти жертв Холокоста, о предстоящем начале работ по строительству мемориала в том месте, откуда сотни и сотни евреев были угнаны в нацистские лагеря во время войны. Это место, ставшее ареной одного из самых мрачных событий в истории города, будет постоянным напоминанием об ужасах прошлого, чтобы предотвратить их повторение в будущем. Проходя на свое место и извиняясь перед уже сидящими людьми, Рикардо искал Лауру. Наконец он увидел ее в первом ряду. Она шептала что-то на ухо пожилой женщине с короткими серебристыми волосами. Меценато предпочел бы находиться рядом с ней в этот день, но чувствовал, что ему там не место, а вот Лаура должна быть среди почетных гостей. Это ее день, ибо именно она сделала его возможным. Ее вклад в проект, над которым уже некоторое время работали различные организации и ассоциации, ища средства на его реализацию, на самом деле оказался решающим. Она убедила отца не только вложить туда свои деньги, но и помочь ей привлечь других спонсоров. Взамен Лаура без объяснений потребовала лишь одно, чтобы рядом с именами всех депортированных, которые будут выгравированы на стене мемориала, было включено имя того, кого нет ни в списках ИСЕС, ни где-либо еще. В конце концов, имен было так много, что никто не заметил бы рядом с именами Амоса и Ли оскорбительного присутствия Адама Фелнера, несмотря на все, что он сделал с ней. Исследуя его эмоции, Лаура поняла, что призрак сам по себе не был злым. В каком-то смысле его также следует считать косвенной жертвой нацистских преследований, и он заслуживает того, чтобы его помнили наряду с родителями. Меценато снял пальто и сел на свое место. Его толстый, грубый шерстяной джемпер, возможно, не очень хорошо смотрелся среди элегантных костюмов большинства зрителей. Но он согревал его, и Рикардо не сомневался, что в этой сырой, холодной пещере ни один человек ему завидовал. С тех пор, как инспектор вернулся на службу в убойный отдел, к его облегчению он больше не был обязан носить форму. Это была одна из вещей, которые изменились в его жизни за последнее время, и даже не главное. С той безумной ночи крови и смерти в июле прошлого года произошло довольно много событий. Часы, последовавшие после самоубийства Вентури, выдались нервными и беспокойными. Полицейские и карабинеры, пожарные машины и кареты скорой помощи продолжали прибывать к участку. Столько последовало сообщений от жителей района, которые были разбужены среди ночи грохотом, потрясшим землю, разбившим стекла некоторых окон и включившим сигнализацию на машинах. Как и несколькими неделями ранее, когда он вышел из подземелья вместе с Лаурой, меценато снова был доставлен в полицейский участок под вой сирен и заперт в комнате для допросов. На этот раз он пробыл там 48 часов подряд, находясь в состоянии некоего лимба, ожидая, пока кто-нибудь разберется в ситуации и решит, что с ним делать. вынужденный до тошноты повторять свою версию событий следователям, появлявшимся перед ним, а затем уходившим, недоуменно качая головой. Формально он не был арестован, но ему дали понять, что он не уйдет, пока его положение не будет определено. Его также спросили, хочет ли он воспользоваться услугами адвоката, но Рикардо отказался. На руках у полиции оказались заместитель квестора, который был размазан по полу билетного зала, начальник местного отделения железнодорожной полиции, пойманный при попытке скрыться как вор, и прежде всего таинственные взрывы под вокзалом, приведшие к нескольким смертям и неизвестному числу пропавших без вести среди агентов вокзального отделения. К этому следовало добавить два трупа и одного агента Полфера, прикованного наручниками к раковине, найденных в развалинах старой фабрики Инноченти. И в центре этой неописуемой неразберихи был он, Рикардо Меццанотте, единственный, кто, по-видимому, мог объяснить, что, черт возьми, произошло. Вот только его история, как он сам понял, рассказывая ее, во многих отношениях звучала абсурдно и неправдоподобно. Однако мало-помалу начали поступать первые данные, полученные как в ходе осмотра места преступления, так и в результате допросов основных свидетелей, включая Лауру, Минетти и Нину Спада на больничной койке. Контуры картины были тщательно очерчены, но проявились во всей своей шокирующей ясности только после того, как Калелла и Далмассо, подвергнутые многочасовому допросу третьей степени, дали первые признательные показания. Они надеялись заслужить более мягкие приговоры, но несколько лет тюрьмы им были гарантированы. Тем не менее, потребовались недели, чтобы окончательно распутать этот клубок и пролить свет на все аспекты дела. Ванесса Фабиани, знавшая о секретах Вентури больше, чем кто-либо другой, оказала следствию неоценимую помощь. Через несколько дней после того, как стало известно о смерти заместителя квестора, она сдалась следователям, предложив им ценное сотрудничество в обмен на гарантию, что ее не обвинят в соучастии. Да, она нашла способ избежать наказания. Некоторые факты, прояснившиеся с помощью Ванессы, ошеломили даже Меццанотте. Он был убежден, что расследование, проведенное помощником прокурора Требески после его жалобы, не было достаточно глубоким и что скрытый главарь коррумпированной полицейской банды все еще не найден. Но ему никогда не приходило в голову подозрение, что приказы из тени может отдавать сам Дарио Вентури. Во время первых слушаний в суде иллюзия, что босс вытащит их из неприятностей, испарилась. Некоторые обвиняемые сделали заявление и признали свою вину. Другие готовились последовать их примеру. Требески заверила Меццанотте, что в этом случае процесс закончится быстро и наилучшим образом, и ему не придется снова давать показания в суде. Скандал, как нетрудно догадаться, был грандиозным и на несколько недель занял первые полосы национальных газет. Тот факт, что коррупция в миланской полиции вышла далеко за рамки того, что уже было установлено в ходе расследования, вплоть до причастности одного из руководителей квестуры, виновного в чрезвычайно серьезных преступлениях, включая несколько убийств, в том числе легендарного комиссара полиции Меццанотте, не поддавался объяснению. Квестор, кресло под которым шаталось с тех пор, как СМИ начали задаваться вопросом, как это он пригрел такую змею на своей груди, попытался смягчить последствия, усилив роль Меццанотте в установлении истины и возвысив его, особенно в силу фамилии, до символа возрождения и обновления полиции в русле старых добрых традиций. Здоровые силы корпуса сами способны выкорчевать гниль изнутри и так далее. Все это было сущей ерундой, по крайней мере для Меццанотте. Обычная история. Суть против видимости всегда в ущерб первому. По крайней мере, на этот раз это оказалось ему на руку. Единственная сторона этой истории, которую властям удалось замолчать, была связана с сынами тени и существованием подземного поселка. Неоднократные попытки спасателей добраться до пещеры оказались тщетны. Впрочем, обнародование новостей о гибели сотен людей, которые годами тайно жили под землей, было тем, без чего все с радостью обошлись бы. С этим было полностью согласно и руководство вокзала, опасавшееся, что ремонтные работы снова будут остановлены, если станет известно, что в их подземельях находился кельтский храм. В лаконичном коммюнике, выпущенном по этому поводу, серия взрывов, раздавшихся в ночь со 2 на 3 июля, была объяснена утечкой газа, в результате которой погибли несколько полицейских, участвовавших в операции по охране общественного порядка, и несколько бродяг, тела которых, к сожалению, обнаружить не удалось. И вот Меценотте снова оказался на пьедестале, прославляемый как герой, возможно, даже больше, чем после поимки серийного убийцы. Но он совсем не видел себя таким, по-прежнему чувствуя частичную ответственность за смерть Карадонны, жестокое избиение Нины, ранение Минетти и за то, что не смог предотвратить взрыв поселка вместе со всеми его жителями. Однако одно, по крайней мере, ему удалось сделать. Хотя на это ушли годы, и цена была ужасающе высока, он наконец-то выполнил свое обещание восстановить справедливость по отношению к отцу, разоблачив тех, кто его убил. Примирение с памятью будет долгим и трудным, но Рикардо не отчаивался и был уверен, что рано или поздно добьется этого. Он связался с одним из старых соратников отца и получил подтверждение, что Вентури не лгал. Тот добавил, что Меценотте может быть спокоен. Никто из тех, кто знал о той истории, никогда не нарушит молчание. Они обещали комиссару. И в любом случае все они знают, что фашиста зарезал не он. Альберто Меценотте не был хорошим отцом, а Рикардо не был хорошим сыном. Они причинили друг другу боль немалую, но так же, как Рикардо, даже в самые тяжелые моменты своей жизни не переставал любить его, теперь он был уверен, что отец тоже любил его. И хотя он узнал об этом только после его смерти, это все изменило. Пустота, в которую его вогнало еще в детстве чувство нелюбви отца, больше не казалась ему непреодолимой. Гром аплодисментов вернул Меценотте на землю. После выступлений чиновников слово было предоставлено пожилой женщине, сидевшей рядом с Лаурой. Она встала и нерешительно поднялась по трем ступеням, ведущим к сцене. Ее звали Эстер Лементани, и она была среди немногих оставшихся в живых после Холокоста миланцев. В этот день женщина впервые публично рассказывала историю своей депортации. Именно Лаура, познакомившаяся с ней во время поисков маленьких брата и сестры, убедила ее сделать это. Оказавшись на трибуне, женщина была охвачена бурей эмоций, что побудило ее искать глазами поддержки девушки. Когда она начала говорить, ее голос, каким бы тонким он ни был, ясно и отчетливо звучал между бетонными стенами старой товарной станции. «Я все еще помню тот день, словно он был вчера, когда немцы пришли за нами». Слушая, Меценотте позволил своему взгляду блуждать среди слушателей. Во втором ряду он заметил супругов Кардеро, а еще Бельмонте, начальника электростанции, сопровождавшего его во время первого визита в подземелье. Чуть дальше выделялись розовые волосы худенькой девушки. Рикардо хорошо ее помнил. Это была та самая юная наркоманка, которая втянула Лауру в неприятности в пансионе Клара. Они часто общались и стали большими друзьями. Соня очень хотела присутствовать на церемонии, и в реабилитационном центре были так довольны ее успехами, что разрешили ей приехать. Лаура также пригласила Леонардо Раймонди вместе с некоторыми из его волонтеров, включая шикарную Вилму, которая однажды заставила его смутиться, похвалив его энергичную горизонтальную работу, о чем она знала со слов Лауры. Также в зале присутствовали Марко Минетти и Нина Спада. Выздоровление последней заняло немало времени, но теперь оба они полностью поправились. Лаура и Рикардо решили встретиться с ними, и на прошлой неделе, после пары месяцев, когда они не виделись, все четверо пошли выпить. Кое-что в поведении двух его бывших коллег по Полферу заставило Меценотте заподозрить, что они теперь вместе. Это, конечно, дело хорошее, но нужно не забыть сказать Нине, чтобы не торопилась. Рикардо боялся, что плечи Минетти недостаточно широкие и крепкие, чтобы выдержать натиск урагана Нина. На его вопрос о том, как обстоят дела в отделе, они рассказали ему о новом руководителе. Хорошем, хотя и немного грубоватом. А затем поведали последнюю городскую легенду, которая распространилась среди обитателей вокзала. Речь шла о чудовищном существе. Одни говорили, что это дракон, другие, что гигантская змея, которую видели ползающим по подвалам. «Да здравствует старина Дэн», — подумал меценат, незаметно усмехаясь. По окончании напряженного и страшного рассказа Эстерли Ментани очень немногие из присутствующих сохранили глаза сухими. И ни одному из них пришлось достать носовой платок. На несколько мгновений воцарилась тишина, которую, наконец, сменили продолжительные, бурные аплодисменты. Явно тронутая, женщина покинула трибуну. Спускаясь по ступенькам, она неправильно поставила ногу, рискуя споткнуться. Быстрее всех вмешалась Лаур, которая вскочила на ноги и проворно бросилась поддержать ее, несмотря на животик, диаметр которого теперь был не меньше баскетбольного мяча. С тех пор, как она сообщила, что ждет ребенка, сразу же уточнив во избежание сомнений, что намерена оставить его, Рикардо метался от счастья к ужасу. Перспектива того, что вскоре он, кто до сих пор не мог позаботиться даже о самом себе, станет полностью ответственным за другого человека, пугала его до невозможности. В одном меценате был уверен. Он приложит все усилия, чтобы стать лучшим отцом, чем его собственный. Беременность Лауры застала обоих врасплох. Они задавались вопросом, как это могло произойти, если они всегда принимали все необходимые меры предосторожности. Потом припомнили, что на самом деле это было не так. Не всегда. Однажды они этого не сделали. В самый первый раз. Другой возможности не было. Их дочь, а это была девочка. Рикардо хотел знать это любой ценой, несмотря на то, что Лаура желала, чтобы это осталось сюрпризом. Была зачата на берегу подземного озера, когда Лаура была одержима божеством воду, а Рикардо приснился питон, обвивший их тела. По крайней мере, он надеялся, что это был всего лишь сон. Как всегда при этой мысли по его спине пробежала дрожь. Тогда Лаура, помогая миссис Лементани сесть, посмотрела на него и улыбнулась, поглаживая свой живот. Так эта женщина, в которую Рикардо с каждым днем влюблялся все больше и больше, несмотря на то, что ей в чем-то суждено было остаться для него непостижимой загадкой, говорила ему, что все будет хорошо. И меценотто изо всех сил цеплялся за ее улыбку, ибо хотел верить, что это правда. Он отчаянно нуждался в этом.